Верхиния пытается одернуть ночную рубашку, чтобы прикрыть недавно переодетые трусы, и указывает на тело. Соседка зажимает рот руками, заглушая крик, и смотрит на молодую девушку, сидящую на земле. Ноги покойницы раздвинуты, руки сложены на большом, как у беременной, животе. Взгляд помертвевший, рот открыт. Длинные каштановые волосы разметались, а макияж превратился в засохшую маску, которая только подчеркивает гримасу смерти. Их крики будят жители окрестных домов. Первым возле женщин появляется муж Верхинии, сеньор Альдама. Он берет жену за руку, помогает ей встать, и она припадает к его груди. «Вызови полицию», — приказывает сеньор Альдама соседскому парнишке, который с любопытством разглядывает покойницу. 2. Пятница, 30 августа 1985 года. 6:35. Спустя час в 6:30 утра в 5 улицах оттуда Леопольдо Лопес, владелец современного похоронного бюро, выходит из своего кабинета с чашкой кофе в руке. Он спал в конторе. Вдова покойника, дежурившая у гроба в ритуальном зале номер 2, ни в какую не хотела уходить. Выпроводить ее удалось лишь в 4 утра. Леопольдо Лопес обходит бюро. Поднимает крышку гроба, убедится, что мужчина внутри все еще на месте, в том же положении, в каком его оставили накануне. Разве только чуть сильнее окоченел. Он поправляет цветы, готовит кофейник, заменяет грязные чашки чистыми, расставляет на столах новые коробки с одноразовыми салфетками, распыляет в помещении освежитель воздуха с запахом лаванды, отворяет окна, чтобы выпустить отравленный скорбью воздух, и крестится перед висящим посреди зала распятием. Зажигая свечи, Леопольдо слышит крики на улице и стук в дверь. Он гасит спичку, спешит к выходу и на пороге видит свою помощницу. «Она мертва! Мертва!» — кричит женщина так пронзительно, что Леопольдо подносит руку к правому уху, где у него установлен слуховой аппарат, и убавляет громкость. Работница хватает его за руку и тащит к телу девушки, сидящей на земле с раздвинутыми ногами и откинутой на стену головой, прямо под надписью «Современное похоронное бюро». Он привык к мертвым, поэтому сразу распознает это выражение лица. Леопольдо Лопес возвращается в контору с помощницей, виснущей у него на руке, и вызывает полицию. Потом опять выходит, приближается к телу молодой женщины, медленно приседает на корточки и морщится от боли, чувствуя хруст в коленях. Опираясь на ладонь, чтобы не упасть, смотрит на покойницу, чьи руки сложены на раздутом животе. Протягивает палец к маленькому отверстию во лбу, почти точно по центру между бровей. «Не надо!» Раздается у него за спиной голос прибежавшего на крики хозяина мелочной лавки на углу. Лопес пытается встать, и мужчина ему помогает. «Не трогайте ее, Дон Леопольдо! Не то оставите отпечатки пальцев на одежде, и вас обвинят в убийстве!» Леопольдо кивает. «Неужто отпечатки могут остаться на одежде?» Он оглядывает красную юбку девушки и единственную туфлю. «Да, я видел в одной передаче. Такая хорошенькая, вот жалость!» «Совсем еще юная, почти ребенок!» Леопольдо увеличивает громкость слухового устройства и слышит вдалеке сирену. Ближе к полудню тела убитых девушек покоятся на металлических столах в морге, где их готовит к осмотру судмедэксперт Эстебан Дель Валье. В управлении следственной прокуратуры Верхиния и сеньор Альдама повторяют то же самое, что твердили все утро. Женщина никогда прежде здесь не бывала. Место кажется ей безликим, пугающим, замкнутым, серым и шумным. Оно гудит, как улей, и с каждой секундой все громче. «Почему вы вышли из дома так рано?» — в сотый раз спрашивает ее мужчина, представившийся инспектором Диасом. «Вы слышали что-нибудь странное ночью? Видели кого-нибудь рядом с телом?» «Нет, я никого не видела, было темно», — раздраженно повторяет Верхиния. Она устала и вспотела, ей не дали принять душ, Она еле успела переодеть ночную рубашку и халат. Ей не нравится выходить на улицу вот так, распустехой. А тут еще духота, от которой нет спасения, сколько ни обмахивайся. Когда я вышла из дома, едва начало светать. В паре столов справа Леопольда Лопес и его служащая, которая прижимает к груди сумку, разговаривают с другим мужчиной, назвавшимся офицером Родригесом. Леопольда косится на Верхинию, чей пронзительный голос вынуждает его вновь уменьшить громкость слухового аппарата. «Во сколько вы обычно приходите на работу?» — спрашивает мужчина у Леопольда. «В 6 утра. Когда остаюсь допоздна, сплю в кабинете, у меня там раскладной диван и сменная одежда». «А вы?» — обращается он к женщине. «В 7. Сегодня я пришла пораньше, потому что хозяин оставался на ночь, и я решила помочь ему привести зал в порядок до того, как соберутся родственники покойного. Они, наверное, с ума сходят. Месса должна была начаться в 10, а сейчас почти полдень». Офицер отрывается от рапорта, кивает и спрашивает Леопольда, направив на него синюю ручку БИК, которую держит в руке. «Во сколько ушел последний посетитель?» «Около 4 утра. И тела девушки еще не было?» «Не знаю. Я поскорее закрыл дверь, чтобы не налетела земля». «А люди, которые вышли, ничего не видели?» «Вряд ли. Они побежали к машине, спасаясь от поднятого ветра мусора и пыли». «Значит, вы не слышали ничего необычного?» «У меня слуховой аппарат». Леопольда указывает на правое ухо. «Я плохо слышу». Глянув на устройство, офицер вновь кивает, трет подбородок и записывает. «Глухой свидетель». В 2 часа дня их отпускают, предварительно уведомив, что вызовут снова, если потребуются дополнительные показания. Верхиния с мужем и Леопольда Лопес знают друг друга много лет. Какое-то время они даже вели баталии, пока не поняли, что смертей хватит на всех. «Похоже, кто-то хочет очернить похоронное бюро», — тихо говорит Верхиния, закуривая. «Кто стал бы убивать 2 девушек, чтобы навлечь на гробовщиков дурную славу? Ради бога, женщина, не говори глупостей». Сеньор Альдама берет у жены сигарету и делает затяжку. «Не знаю, кто-нибудь», — отвечает она, забирая сигарету. «Покойница так и стоит у меня перед глазами». «Ты повидала много мертвых». «Это другое». «То же самое, просто очередной мертвец». «Мне пора, у меня в конторе еще один покойник». Леопольда Лопес взмахивает рукой перед проезжающим такси. «Вот зануда», — говорит Верхиния и бросает окурок на землю. «Идем». Второй фрагмент. В середине 1923 года произошли 2 события. В дом моих родителей заявился мужчина с женой на 8-м месяце беременности, у которой открылось обильное кровотечение. Акушерка приняла ее, и через несколько минут пациентка исторгла последний выдох вместе с мертвым ребенком. Некоторое время спустя муж вернулся с 2 братьями, вооруженными мачете, и готовыми уничтожить все, что попадется под руку. На помощь родителям пришли соседи и пригрозили вызвать полицию. Нападавшие поклялись вернуться. Вторым событием стало падение мировых цен на нефть. Производительность компаний снизилась до минимума, и Карлос Конде попал под сокращение. Рука у отца так и не зажила, он с трудом ею пользовался, и его списали со счетов как инвалида. Он перестал быть незаменимым для Эдварда Доусона, который легко мог найти на место Конда другого работника, здорового и полного рвения. Поэтому родители решили переехать в столицу. После нескольких недель поисков они нашли дом номер 9 по Серрада де Саламанка с магазинчиком на 1-м этаже. Фелиситас и представить себе не могла, что у нее будут выкрашенные в белый цвет стены, керамические полы, патио, кухня с плитой и кладовая с полками, превышающая размерами ее клетушку в серо-асуль. Место хранило следы пребывания прежних обитателей. Кроме мусора, здесь обнаружились стол и матрас, единственные предметы обстановки. Шум машин, трамваев, грузовиков пешеходов и велосипедистов слагались в симфонию нового звукового окружения, к которому предстояло привыкнуть.